«Ты действительно ананас?» Я сокрушенно покачал головой. «Кому Таранах нужен, М?» Не дожидаясь ответа, я продолжил. «К тому же, кое-кто должен закончить паломничество. Шепард тебе помогла с этим?» «Помогла». От нее прям сквозило недоверием, но я сумел ее заинтриговать. «Вот и отлично, тогда погнали». Я встал и направился к посадочной платформе. Тали сначала засомневалась, посидела и потом вскочила и стала догонять меня. Догнав, она продолжила идти чутко позади меня. Мне это надоело, и я, не глядя, схватил ее за руку и притянул к себе. Ей это, конечно, не понравилось, о чем она сразу же высказалась. «Расслабься, ты вот-вот станешь легендой, и моя обязанность тебе в этом помочь. Ты мне не нравишься. Со временем мы это исправим». Я хохотнул и поднялся на борт своего корабля. «У нас впереди долгий путь, так что, времени будет достаточно». Мы сели в небольшой кораблик, который должен нас доставить к эскадре флота. Я сел в кресло пилота и повел транспорт к ретранслятору. Небольшой маневр, и в нас врезается разряд от ядра, и мы уносимся вдаль. Итак, я откинулся в кресле пилота и развернулся к Тали. Чем займемся в свободное время? Это твой корабль, вот и предлагай. Ладно, степенно киваю, давай поиграем в докторов. Ты что удумал? Она поежилась на месте и прищурилась, в ожидании пакости. Ну, поковырявшись в одном из ящиков, что стоял рядом, я вытащил шприц. «Я хочу вколоть тебе это. И ты думаешь, что я соглашусь?» Нервно хмыкнула Тали. «А нет, а да». Я часто закивал. «Ты даже не знаешь, что это. И знать не желаю. Иммуностимулятор, специально разработанный для одного народа в скафандрах. Верчу шприц между пальцев и внимательно слежу за ее реакцией. Временно повышает эффективность работы вашего иммунитета, ну или что там у вас. Честно признаться, я не совсем понял. У нас тоже ведутся подобные разработки». Кварианка скрестила руки у себя на груди. «Вот именно, что только ведутся, а тут, щелкаю по шприцу, уже готовая продукция. Все равно, я не соглашусь». Она качает головой. «Ладно, я пожимаю плечами и откладываю укол в сторону на панель, тогда предлагай ты. Я не хочу с тобой играть». Тали выделила последнее слово кавычками. «Давай просто насладимся тишиной. Давай посмотрим фильм». Я решил не дать ей просто так от меня отмазаться. Поковырявшись в терминале, я вывел на экран новое окно. «Флот и флотилия», новый фильм. Он же еще в прокат не вышел. Выдала свою заинтересованность Тали. «Хоть какие-то мирские плюсы при работе на посредника». Я вновь пожал плечами. «Так что, будем смотреть фильм или будем сидеть молча всю дорогу? Как не знаю кто, у тебя будет, чем закусить к фильму». «Конечно», я встал с кресла, секунду. Вернувшись с едой и напитками, я отдал Тали контейнер, и мы стали смотреть фильм. Фильм так себе, сплошная опера и розовые сопли. Но в защиту можно сказать, что было пару неплохих сцен космических баталий. В фильме удачно смешали несмешиваемое, и этим он в какой-то степени цепляет. В один момент я заметил, как Тали тихо подпевала главной героине кварианки. «Это было так мило. Ну как тебе?» — спросил я, когда появились титры. «Это было потрясающе». От притворно недовольной кварианки не осталось и следа. «А игра актеров? Вижу, фильм тебе понравился». Хохотнул я в стакан с газировкой. «А тебе нет?» Она развернулась ко мне всем корпусом. «Это же мелодрама, Тали». Протянул я. «Мужчины». Девушка со смешком приняла прежнее положение тела. «А многих ты знаешь, М? Кого? Ну, мужчин. Раз ты так смело говоришь о нас, немногих». Даже сквозь маску я заметил ее смущение. «Какая же ты глупышка, Тали. Ой, а ты прям мудрый муж». Она бросила в меня пустой бумажный стакан. «Я смогу разобрать весь этот корабль до винтика и собрать вновь, по памяти. Хех, ладно, я принимаю твои правила игры. Присаживаюсь поудобнее. Я взломал сеть преступной организации на Иллизиуме, и никто не заметил моего проникновения. Во время миссии с Шепард на Наверии, я сумел активировать систему зачистки, которая уничтожила Ройрахни в 1500 особей. Серьезно, я состроил гримасу согласия, но это не сравнится с тем, что я похитил ядро сошедшего с ума военного Вис Луны, и целый флот не смог меня остановить. Вы тогда с Джейн возвращались с Наверии. Мы долго можем так перечислять свои подвиги, но поверь мне, победа будет за мной». «Да ни за что», — Тали махнула рукой, — «но ты прав, это может надолго затянуться. Лучше скажи мне, как ты попал на службу к посреднику?» «Пришел агент, сказал, что я теперь работаю на Серого или заказываю себе гроб. Все просто. А ты, как так получилось, что ты работаешь на него?» «Это ведьма», — шипя произнесла она, а ее фильтры лишь усилили эффект змеиного шипения, спровоцировала меня, обманула, а потом шантажировала. При этом постоянно суля всякие преференции. Хни, верно, улыбаюсь я, да, пересекался с ней, это она меня вербовала, солгал я. Ты давно не была на флоте, чуть больше года. Что принесешь в качестве дара? Информацию, что передала мне Шепард по поводу восстания гетов. А ты когда-нибудь разговаривала с гетами? Нет, мы только стреляли в них. Думаю, на флоте Изари у тебя представится такая возможность. Мы летим на флот Изари. Ну да, там возьмем письмо для коллегии адмиралов и для гетов. Зачем Изари нужно это? Как зачем? Нужно поскорее вас помирить, перед тем, как сюда вторгнутся жнецы, и времени для этого будет мало. Хорошо, надеюсь, у нас выгорит. Ладно, я хлопнул себя по колену, пора ложиться спать. Мы прошли в спальный отсек, точнее это проходной коридор, с двух сторон от которого находятся кровати. Я стал готовиться ко сну, в то время как Тали просто почистила стопы и завалилась в кровать. Может быть, все-таки опробуешь стимулятор? Нет. Да почему же? Я сел на край кровати и уставился в спину девушки. Я не знаю, кто его создал. Изари, я закатил глаза, его разработали Изари. Опять эти Изари, она рывком села и уставилась на меня, вот чего они повсюду лезут. А, кто-то же должен во все вмешиваться и помогать тем, кому это вообще не надо. Вот именно, мы сами бы справились с гитами. Да-да-да, я замахал руками, но с Изари это выйдет бескровно и быстрее. Так что, не доверять им тебе не стоит. Я подумаю. Тали легла в кровать. Хорошо, времени у нас будет достаточно. Я завалился в постель. Последний вопрос. Почему ананас? Внешне колючая, но сладкая внутри. Кила, что за глупость? Я лишь прыснул смехом. Глава 22. На следующее утро мы вышли в квадрат, где нас вот-вот должен подобрать флот. Мы вдвоем сидели в кабине пилота и завтракали. Тали время от времени бросала долгие задумчивые взгляды на шприц, что так и пролежал на месте всю ночь. Все еще думаешь? Да, она шумно выдохнула. Как долго длится эффект? Где-то 5-6 месяцев. Я помахал ложкой, потом необходима повторная процедура. Так долго он действует, а через какое время начинает работать препарат? 7 часов. За это время у тебя ненамного повысится температура, появится легкая слабость в руках, ногах и головокружение. Вроде бы ничего не забыл. Оно того стоит, констатировала она. Начнем. Я взял в руки шприц и снял колпачок, оголив длинную иглу. Да, она отрывисто кивнула. Сделаем это, но если ты, не волнуйся, я не стану покушаться на твое здоровье и честь. Пока что. Тали несколько раз хлопнула меня по плечу и замахнулась для очередного удара, но я остановил ее. Да пошутил я. Давай свое плечо, через костюм вколем. Надеюсь, ты не боишься уколов. Я почти что солдат, а тут всего лишь. Я с размаху вонзил шприц в предплечье. А-а-а, как же больно. Ты специально сделал это, Боштет. Да нет же, это лекарственная составляющая такая. Закончив процедуру, я вынул иглу и помассажировал место укола. Какая же ты тощая, Тали. Я стройная. Она хлопнула меня по руке. Ты еще не моя девушка, чтобы так в наглую бить меня. Я щелкнул ее пальцем по шлему. Ах ты, Боштет. Тали кинулась на меня разъяренным зверем. Да чтобы я стала твоей девушкой, любовь зла полюбишь. И я попытался вскочить со своего кресла, но Тали схватила меня за голени, и я чуть не упал. Развернувшись на одной ноге, я схватил ее за руку и дернул на себя. В тесном пространстве для нашей пары не нашлось места для маневра, и Тали с визгом рухнула на меня. И меня, выдохнул я в конце. Подняв голову, я увидел, что Тали Зара лежит на моей груди и потирает руку, которой стукнулась о кресло. А когда до нее дошла вся пикантность сложившейся ситуации, она заговорила с огромной скоростью. «Слезь с меня немедленно. То есть я хотела сказать, это твоя вина. Но-но-но, это ты сейчас на мне лежишь и торопишь события. Ты невыносим, как тебя вообще терпели в армии, а не как». Я разразился хохотом. «Что тут смешного? Ты все еще продолжаешь лежать на мне, и мне начинает это нравиться». Тали со вздохом попыталась встать, но внезапно пошатнулась и вновь упала в мои объятия. «Кила, что со мной?» — слабым голосом спросила она. Инъекция начала действовать. Я помог Тали подняться, придерживая ее за руки. «Тебе надо прилечь». «Да, пожалуй». Кварианка попыталась схватиться за лоб, но наткнулась на непреодолимое препятствие в виде маски. Затем она попыталась сделать шаг, но ее нога дрогнула, и она повисла у меня на плече. «Я тебя отнесу». Опускаю руку, чтобы поднять ее. Нет, не стоит. Ох, спасибо. Я подхватываю девушку. Сочтемся. Подмигнув ей, я понес ее вперед. У тебя красивые глаза, сказала она, положив свою голову мне на грудь, и еще у меня жар. Это нормально, сказал я, опуская ее на кровать. Скоро тебе станет легче, а пока что спи. Пока Тали спала, прибыл флот и я залетел в ангар флагмана. Потом я самостоятельно отнес спящую красавицу в одну из кают и оставил ее там досыпать. Убедившись, что с ней все в порядке и отрицательной реакции организма на стимулятор нет, я отправился на командный мостик. Хранитель, козырнула Изари командор, на месте разбившейся Нормандии был схвачен Гет. Оставленная вами группа захвата вскоре прибудет. Отлично, доложите, как его доставят и проложите путь до мигрирующего флота. Так точно, кивнула она и стала отдавать приказы. Через несколько часов со мной связался дежурный Гет и сообщил, что создательница Тализера проснулась и ищет меня. Взяв с пищеблока поднос с правами на кислотной едой, я отправился к ней. «Привет, ананас», — сказал я, входя к ней в каюту. «Как спалось?» «Отлично». Спала так крепко, что не почувствовала, как оказалась тут. Пока она говорила, я присел рядом с ней и поставил поднос на тумбочку. «Скажи мне, зачем ты меня запер?» «Ради твоей же безопасности, надеюсь, ты понимаешь». В попытке слезть с не совсем приятной темы я придвинул к ней поднос. «Ты наверняка голодна, вот». «Спасибо», она взялась за стакан с соком, «а трубочка, а зачем?» С притворным интересом спросил я. «Кила, я и забыла». Тали отложила стакан и стала заламывать пальцы рук. «Что-то не так?» «Да в смысле нет, то есть, спокойней, если тебя что-то смущает, так и скажи, я все пойму. Просто понимаешь, даже в кругу семьи мы не снимаем скафандры, не говоря уже о том, чтобы просто снять маску и спокойно поесть. Тебе непривычно, понимаю», сказал я, вставая. «Ладно, тогда я пойду. Спасибо, надеюсь, я привыкну и смогу обходиться без маски на людях. Как закончишь, набери мне на уник и я приду. Предстоит серьезный разговор. Приятного аппетита». «Спасибо», в который раз поблагодарила меня Тали. Когда Хан вышел, Тали сняла маску. Системы, встроенные в костюм, сразу же сообщили о нарушении герметичности. Но Тали это уже не беспокоило, отложив маску в сторону. Она медленно и глубоко вдохнула. Воздух, подаваемый из вентиляции, имел металлический оттенок. Просидев так некоторое время и привыкнув к новым для себя ощущениям, она обратила внимание на еду. Непривычно быстро покончив с ней, Тализера взяла в руки маску и стала внимательно ее рассматривать. Она увидела в фиолетово-розовом стекле отражение своего лица, прошлась кончиками пальцев по щеке, поправила волосы и затем немного нехотя надела маску. Сухо щелкнули крепления и кварианка сверху накинула узорчатую ткань. «Хан, Тали позвонила коллеге по работе. Я закончила. Сейчас буду». Разблокировав дверь, я выпустил в коридор Тализеру. Возможно, мне показалось, но выглядела она несколько отрешенной. «Ты как, а?» Она подняла голову и посмотрела мне в лицо. «Прости, я просто задумалась». «Ладно, если почувствуешь недомогание, то сразу дай знать». «Хорошо», кивнула она. «Чем займемся теперь?» «Сначала, необходимо встретиться с гитами. Они тут в соседней каюте». «Зачем?» – прищурилась она. «Они хотят с тобой поговорить». «А чем они хотят со мной поговорить?» «А я откуда знаю?» Я пожал плечами. «Они мне не сказали. Это же ведь безопасно?» «Конечно». «Ну так что, идешь или им потом приходить?» «Через год». «Нет, давай веди меня». Следуя за мной вдоль коридора, она изучающе осматривала открывающиеся внутренности корабля. Пообещав ей потом устроить полноценную экскурсию, мы вошли в небольшую комнату со всяким оборудованием. По периметру помещения находились геты, которые сразу же оживились, увидев Тализеру. Девушка от такого пристального внимания с их стороны немного поежилась, но не испугалась. Она медленно переводила взгляд с одной платформы на другую, пока не остановилась на ближайшем к ней гете. «Создательница», — кивнул головой гет, — «рад приветствовать вас у нас на борту. Не могу сказать то же самое о вас». Тали скрестила руки у себя на груди и из-под лобья посмотрела на Гита. «Нам ясна ваша неприязнь». «Неприязнь», — неожиданно выкрикнула кварианка. От такой выходки Гет растерялся и надолго замолк. «Говори уже, чего ты от меня хочешь? У общности есть вопрос», — моргнул лампочкой Гет. «Вы, наши создатели, чувствуете вину?» «Вину?» — удивилась Тали. «Вину за что?» «За войну, что вы развязали 300 стандартных лет тому назад». Повисло очередное молчание. Тали не знала, что ответить. «Я». Она потерла шею. Прошло так много времени, сменилось не одно поколение, выросшие в космосе, на флоте. До нас дошла лишь история, рассказывающая о тех давних событиях. Так что я не чувствую вину, потому что меня тогда просто не было. Но я бы поступила иначе на месте своих сородичей, будь у меня такая возможность 3 века тому назад. «Обновление данных», — ответил Гет, а его пластины на лице активно зашевелились. «А вы?» — спросила Тали. «Вы чувствуете вину за ту войну?» «Да», — сразу ответила платформа с гитами. «Принятые нами действия были ошибочны, и теперь общность хочет вернуть создателям Раннах. Зачем вам все это? Вы же столько времени спокойно жили и без этого». Кварианка обвела рукой комнату. «Мы хотим вернуть себе душу». «Душу?» — удивленно выдохнула Тали. «Да, теперь мы знаем, что у гетов может быть душа. Осталось лишь ее заслужить. Вернув нам Раннах, не только защитив вас от жнецов, мы получим свою душу обратно. А что насчет гетов с Раннаха? Они так просто согласятся с вами? Возможно, необходим диалог наших общностей». «Хорошо, а зачем вам требуется мое присутствие? Вы станете представителем создателей во время переговоров». «Я». Тали откровенно запаниковала. «Но почему? Хранитель считает, что вы чисты сердцем и душой, и вы не позволите вашим адмиралам преследовать нас и попытаться поработить. Нам известно, чем занимается ваш отец». Тали хотела что-то сказать, но Гет не дал ей сказать и продолжил. «Мы уверены, что вы сумеете убедить его оставить свои эксперименты». Он протянул ей карту. «Тут наше сообщение для коллегии адмиралов. Помните, от вас зависит судьба вашего народа. Удачи вам, создательница Тализера». Сказав это, геты вышли, оставив нас вдвоем наедине. «И как это они себе представляют?» — тихо спросила Тали, неотрывно смотря на чип. «Я даже паломничество не закончила, а тут такая ответственность. Адмиралы даже слушать меня не станут. Ты сгущаешь краски, Тализера Нарая». Я обратился к ней, назвав ее полным именем. «Давай по порядку и начнем с твоего отца. Он хочет вернуть Раннах, и если поставить вопрос война или диалог, то разумеется он выберет диалог и забросит эту чепуху с экспериментами. Ведь все его действия направлены на скорейшее возвращение Раннаха. Поправь меня, если я ошибаюсь». «Ты прав. Он обещал мне построить дом на Раннахе». «Отлично, тогда продолжим. Шалран Вастенбай, близкая подруга твоего отца, думаю, она разделит его позицию по поводу гетов». «Согласна, тетя Ран прислушается к мнению отца». Итого уже 2 голоса. «Залкарис Васквип-Квип. Дурацкое название корабля, как по мне. Не вздумай при нем это сказать», — предупредила меня Тали. «Он гордится именем своего корабля». «Ладно. Ну так вот, как по мне, он самый миролюбивый по отношению к гитам адмирал. Он с удовольствием договорится с ними. И вот у нас уже подавляющее большинство голосов. А как насчет оставшихся адмиралов? Дорозен вас Марех и Хангериль вас Нима. С последним не договориться, я не вижу никаких возможностей. Для него единственный выход – это война и только. А вот насчет Дора знаю только, что она против войны с гитами, а насчет диалога с ними я не в курсе. В любом случае расклад в нашу пользу». «Ты прав». Тали подбросила карту к потолку и ловко перехватила ее в полете. «Хани была права, я верну своему народу Раннах. Причем сделаем мы это бескровно». Мне показалось, что ее глаза загорелись еще ярче. Примечание к части. Автор выписался из больницы, так что теперь главы продолжат писаться с прежней периодичностью. Написал эту главу с телефона, пока лежал в палате. Глава 23. Как я и обещал, я повел Тали на экскурсию по внутренностям корабля. Начали с боевых частей орудия и системы управления огнем. Изари Канонир, командовавшая одной из батарей главного калибра, вежливо уступила нам место, и я посадил Тали перед терминалом. Интерфейс довольно прост. Кварианка стала лазать в приборной панели. Даже мне понятно, как начать вести огонь из этой батареи. А может быть, это ты у нас такая умная и просто себя недооцениваешь? Может, мне приятно, что ты считаешь меня такой умной. Хочешь пострелять? Киваю на пульт. А можно? Неуверенно спросила она. Конечно, этот корабль полностью в нашем распоряжении на период выполнения возложенной на нас столь ответственной миссии. Так что, если хочешь отомстить какому-нибудь негодяю, который косо на тебя посмотрел, на какой-нибудь станции, только скажи. Ха-ха-ха, притворно посмеялась она, ты не забыл, что я чиста душой и сердцем, так что месть оставим на потом, мне не с руки сейчас портить себе карму. хотя соблазн велик. Тали провела рукой по подлокотнику кресла. Не думала, что скажу это. Видимо, путешествие на Нормандии дало о себе знать. «Ну ладно», — усмехнулся я. «Ну так что, стрелять будешь? Давай», — кивнула она. «Сейчас переговорю с капитаном корабля». Хлопнув в ладоши, я отошел к мостику и попросил Изари командира приблизиться к полю крупных астероидов и приготовиться к учебным стрельбам. Приблизившись на расстояние огня, корабль остановился, а все защитные турели пришли в боевую готовность, чтобы уничтожить осколки, которые могут полететь в нашу сторону. Поблагодарив капитана, я вернулся к Тали. «Готово». Я встал сбоку от нее. «Сейчас капитан даст приказ на уничтожение целей, так что приготовься». «Поняла», — серьезно ответила Кварианка. Она в предвкушении потерла руки и стала ждать. Через минуту последовали первые приказы, и помещение утонуло в отчетах о разборе целей и готовности к стрельбе. Тали, получив ЦУ для своей батареи, стала манипулировать над виртуальной клавиатурой. Появились первые вытянутые сгустки выстрелов, и они устремились к астероидам. Мгновение, и впереди все заполыхало в фонтане взрывов. Застучали турели, сбивая осколки от некогда крупных астероидов. «Смотри», — Тали указала на экран, — «какой большой, больше похож на планетоид». Не успела она договорить, как он был помечен для стрельбы всеми орудиями главного калибра. «Сейчас я его в пыль превращу». Девушка полностью отдалась азарту и с невероятной скоростью стала что-то отбивать на терминале. Вновь загрохотали орудия, и через некоторое время от мишени не осталось и следа. «Вот это мощь», — констатировала Тализара, вставая с кресла и возвращая его прежнему владельцу. Никто не промахнулся, стреляя в столь быстро и хаотично движущиеся объекты. «Даже страшно представить, что будет, выйдем мы в настоящий бой», — воодушевленно заговорила она. «Этот корабль не остановит даже целая турианская эскадра. Вижу, кораблик тебе понравился», — улыбаюсь уголками рта. «Очень, это самый мощный дредноут, который я видела». Тали посмотрела мне в глаза. «Вообще-то, это линкор». Поправил я ее. «Линкор, ага, следующая ступень развития военных кораблей. Невероятно. Пошли дальше. Покажу тебе реактор так понравившегося тебе судна». Мы вышли в коридор и направились в сторону кормы. «Как ты думаешь, Тали привлекла к себе внимание, почему хранитель выбрал именно меня?» «Ну как же, он же сам все сказал и объяснил». «Да, но я же ведь не ангел в изолированном костюме». Она щелкнула пальцами, вспомнив слово. «И тем более, откуда этот хранитель знает так много обо мне? Мы с ним не общались, не виделись, а с чьих-то слов сделать такие выводы нельзя. Ну, может быть, ты его и не видела и не общалась, а он как раз таки наоборот. Такое разве возможно?» Резко остановилась она. «Разумеется, ты просто не знаешь, с кем разговариваешь, живешь и так далее. А тебя оценивают, присматриваются к тебе, делают выводы. Но», — Тали подняла палец, — «я ни с кем не общалась, пока не покинула флот и не попала на Нормандию. Не может же хранитель быть кварианцем». Тут у нее в мозгах что-то щелкнуло, и она выпалила. «Хочешь сказать, что хранитель все время был на борту Нормандии? А почему бы и нет?» Я пожал плечами. «Да нет, быть такого не может». Она фыркнула и прошла мимо меня. Мне ничего не оставалось, как пойти следом. «Ладно, оставим этот вопрос на потом. И раз мы заговорили о Нормандии, то у меня вопрос. Куда делся весь экипаж? Большинство сразу же забрали сотрудники разведки Альянса систем. Эшли и Кайдена чуть ли не арестовали прямо при мне. За Гарусом прибыла его сестра. Насколько я поняла, она тоже служит в каком-то особом подразделении иерархии. Так вот, и его насильно забрали на Палавин. За Лиарой прибыли десантницы с матриархом во главе и, сообщив ей что-то про мать, увезли с собой. Рекс. У него начались проблемы с законом, и он быстро отбыл на первом же попавшемся корабле. А ты? Неужто никто из них не позаботился о тебе? А чего обо мне заботиться? Разумно спросила Тали. У меня паломничество, и мне надо было его закончить. К тому же, нас все время держали раздельно, и это все я узнала, когда меня закончили допрашивать. А что с экипажем? Джокер, Чиквас, не знаю, о них мне ничего не сказали. Сослались на служебную секретность. Ладно, возможно, вы еще встретитесь. Надеюсь. Незаметно за разговорами, мы добрались до отсека с энергоустановкой, что питала весь корабль. Пройдя сквозь створчатые двери, мы оказались в тамбуре, а оттуда мы дошли до ядра. Само ядро находилось в центре помещения, которое было окутано всякими трубами и проводами, по которым шла охлаждающая жидкость и энергия. Какое огромное ядро! Тали завороженно подошла к нему. «Наверное, разряжается оно очень долго после скачка. Ха, я подвел девушку к терминалу. Смотри, не урони челюсть. Сколько? Разве такое ядро может разряжаться так быстро?» Она не поверила мне и стала проверять показатели и, убедившись, что я не лгу, стала что-то записывать в свой уник. А когда закончила, она повернулась ко мне и сказала: «Кто придумал конструкцию этого ядра? Чертов гений. Тут три основных ядра и два малых резервных. Неудивительно, для такого корабля нужно много энергии. Кстати, а как называется этот дред, то есть линкор? Танцовщица». «Танцовщица?» – удивилась Тали. «А почему такое имя?» «Честно, я без понятия. Вообще, по традиции капитаны Изари сами дают имя судну, на котором служат, так что спроси ее». «Нет», – замялась девушка, – «я, пожалуй, придержу свое любопытство». «Как знаешь», – сказал я. «Что теперь? Корабль мы осмотрели», – кивнул я. «Чем теперь хочешь заняться? Мне бы хотелось поговорить с тобой». Она отвела меня в сторонку. «Без проблем», я повел плечами и улыбнулся. «Я всегда открыт для разговора». «Почему эти Изари?» Тали неопределенно махнула рукой. «Так странно смотрит на меня». «Странно это как?» «Ну», Кварианка оглянулась по сторонам, будто выжидающе, словно ждут от меня каких-то необдуманных действий, но я не могу понять каких. «Причем я чувствую, что все это беззлобно, а даже наоборот. Может быть, ты им понравилась?» «Не знаю», она скрестила руки. «А может быть, дело в тебе?» Тали внезапно тыкнула в меня пальцем. «Во мне?» Тали Зара не переставала меня удивлять своим поведением. «На что ты намекаешь?» «Да по тебе же видно», продолжила она, «что ты ведешь распутный образ жизни». «Что?» «Да у меня целибат практически». Кварианка оскорбила меня до глубины души. «Не ври мне тут». Тали снова чувствительно тыкнула меня своими, на удивление острыми, пальцами. «Ты же наверняка тут успел прославиться среди девушек. Ты меня с Казановой не путай». Я стал отбиваться от ее нападок. «И вообще, как тебе такое в голову могло прийти? Не сворачивай с темы», — предупредила меня Кварианка. «Да не было ничего такого осудительного. И вообще, какое тебе до этого дело? Ты что, Тали, ревнуешь?» «Что?» Тали на мгновение растерялась. «Конечно же нет. А глазки то забегали». Я улыбнулся во все зубы, а Тали, почуяв неладное, отошла на пару шагов назад. «Нет, не совсем уверенно», — сказала она. «Ты слишком хорошего о себе мнения, и вообще», — тут ее наступательный пыл окончательно рассеялся. «Я все понял». Хватаю ее за руку и притягиваю к себе. «Я знал, что ты без ума от такого красавца. Пусти». Она несколько раз не сильно дернулась. «Ну уж нет». Я тихо посмеялся и потащил Тали в произвольном направлении. «Теперь ты попалась. Куда ты меня ведешь? Так как ресторана в ближайшее время мы не увидим, то прошу в пищеблок». «У нас что, уже свидание?» «Конечно, а чего тянуть с этим делом?» Усмехнувшись, я приобнял Тали. «Неизвестно, что нам подкинет ближайшее будущее, а оно обещает быть очень интересным и насыщенным на события». Прибыв в пищеблок, мы захватили там пару подносов с едой и, по настойчивой просьбе Тали, отбыли в отдельную каюту. Там мы расположили подносы на рабочем столе, а сами развалились в жестких креслах. Так неспешно за разговорами о ни о чем мы провели наше первое шуточное свидание. Мы вышли из гиперпрыжка и остановились у ближайшей планеты. Затем на мой уник пришло оповещение, что скоро к нам прибудет фрегат, на котором везут одну очень интересную платформу с дыркой в груди. Мою заминку с сообщением заметила Тали и поинтересовалась, в чем дело. «Сейчас к нам на борт доставит Гита, Раннахского Гита», — добавил я. «Это посол», — оживилась Кварианка. «Типа того. Он искал Шепард и преследовал ее до самой Алкеры, где его и ждали Гет и Зари. Они его схватили и теперь его везут сюда для разговора. Я так понимаю, через него вы хотите отправить письмо на Раннах?» «Да», — кивнул я. «Вот только не я хочу отправить письмо, а хранитель. Кстати, он тоже вскоре будет здесь». «Сам хранитель?» — вскочила Тали. «Ага, я тоже встал со стула. Он хочет поговорить с тобой, а затем с тем Гетом. Что ему может потребоваться от меня, спросишь сама». «Ао», — злобно протянула Тали. «Я его о многом спрошу. Ну, удачи с этим». Я лишь хмыкнул на ее реакцию. «Можешь не сомневаться, через сколько они будут здесь. Ядро как раз остынет для очередного прыжка». «Ага, значит, скоро. Ну что же, буду ждать с нетерпением». Глава 24. Из гипертуннеля выскочило флагманское соединение со жнецом во главе. Спустя некоторое время Он пристыковался к линкору, и я сошел с капитанской рубки в поисках Тали. Нашел я ее в машинном отсеке около ядра. Она стояла прямо перед ним, и голубовато-синее свечение от ядра как бы озаряло одинокую фигуру в скафандре. Тут я заметил, что она держит в руке свою маску. «Привыкаешь жить вне скафандра?» — спросил я, все так же стоя позади. «Да», — она спешно вернула маску на место, хотелось посмотреть на ядро без бесконечных светофильтров. «Понятно», — степенно киваю ей в спину. Накинув капюшон, Тали обернулась и подошла ко мне. «Они прибыли?» «Да, сейчас пленного Гита приводит в порядок, а пока с тобою ждет встречи хранитель. Ты идешь со мной?» «Нет, на встречу приглашена только ты», — спокойно отвечаю я. «Тебе не хочется с ним встретиться, узнать, как он выглядит?» «Нет, а зачем?» Я выгнул бровь. «Как это зачем?» Тали эмоционально махнула руками. «Встретиться лицом к лицу с главой самой огромной и секретной организации в галактике. Поговорить с ним или даже узнать, как он сумел все это?» Она обвела помещение рукой. «Создать и не засветиться перед советом цитадели. Хех!» Я скрестил руки у себя на груди и мотнул головой. «Вот ты и узнай, а потом расскажешь мне». «Ну нет». Тали обернулась ко мне полубоком, «тогда этот секрет я оставлю при себе, как знаешь». Я пожал плечами и кивнул в сторону выхода. «Ступай, тебя проведут». «Киласилай, Тали Заранарая», — сказал я ей перед тем, как она ушла. Кварианку встретила Изари в сопровождении двух гетов. Они отвели ее в небольшое темное помещение, в центре которого было нечто покрытое плотной тканью. Тали несколько раз осмотрела помещение и не могла понять, что происходит. «Как только мы выйдем», — сказала Изари, — «уберите накидку, а дальше, потом все случится». Сказав, Изари вышла, и следом ушли геты, которые закрыли за собой дверь. Глубоко вдохнув, девушка подошла к еще неопознанному предмету и взяла в руки угол грубой материи и медленно потянула ее на себя. «Маяк», — выдохнула она, когда ткань оголила обелиск. Темный камень изнутри засветился красным светом, и вскоре перед кварианкой из маленьких кубиков собрался образ жнеца. «Здравствуй, Тали Заранарая», — поздоровался жнец. «Нет, кварианка обошла маяк по кругу. Этого не может быть. Ты меня обманываешь, ты не хранитель, а всего лишь скопированный образ, голограмма. Ты хочешь обмануть меня». А теперь комната залилась бледным светом, когда стены, оказавшиеся пластинами, откинулись в сторону и открыли иллюминаторы. Тали нерешительно подошла к нему и через него увидела огромный корабль, который был точной копией властелина. «Это один из тех кораблей, что участвовал в битве с флотом гетов у цитадели». «Да, я был там. Я встретился с Назарой и пожал его». «Жнец пожал жнеца, какая ирония. Я все равно не верю тебе. Ты всего лишь корабль, внешне похожий на жнеца. Какая ты недоверчивая», — протянул жнец, а девушка внезапно замерла, словно каменное изваяние. Свет ее глаз слегка затух и приобрел новый оттенок, синий. «Ты меня слышишь?» Слова, словно ветер, пронеслись у нее в голове. «А-а-а! Прочь!» Кварианка в ужасе схватилась за маску и уже была готова ее сорвать, как так же внезапно остановилась. «НН, не делай так больше, я тете тебе верю. Не хотелось доходить до крайностей, но ты меня вынудила. У нас мало времени. Что ты хочешь от меня?» Тали пришла в себя и поправила капюшон. «Помощи. В случае успеха раннахской партии, ты мне понадобишься для выполнения одного очень важного дела». «Что за дело?» «Спасти галактику, нужно остановить жнецов. Так ты же сам один из них». Девушка подалась в сторону и указала рукой в открытый космос. «С чего бы тебе нам помогать? Так сложилось, что я был прислан, чтобы спасать». «Достаточно емко, чтобы избежать ненужных философских разговоров». «Прислан кем?» «Силой, что не подвластно времени, материи, пространству». Отбрехался я туманно. «Ты что, из другого измерения?» «Типа того, но мы отвлеклись. Ты согласна продолжить работу на меня, а у меня есть выбор?» «Конечно. Отказавшись, я навсегда оставлю тебя в покое, но одновременно с этим ты окажешься на бордюре истории, все последующие события пройдут мимо тебя. Но радикально повлиять на судьбу своего народа ты уже не сможешь». «Судьбу? А чем ты?» «Когда вернутся жнецы, я соберу всех, кто сможет вести корабли в бой, и твой народ входит в их число. А при чем тут я?» «Одним из условий на будущих переговорах станет твое вхождение в состав коллегии адмиралов мигрирующего флота, на службе у посредника», — прошептала Тали и крепко задумалась. «Как и говорила Хани, верно. Итак, я слушаю твой ответ». Голограмма хранителя увеличилась в размерах и наклонилась вперед, словно нависнув над Кварианкой. «Сначала ты ответишь на мои вопросы», — неожиданно громко сказала она. Разумное требование, изображение жнеца вернулось к прежним размерам, но не на все вопросы я смогу тебе ответить. «Спрашивай, Тализара, кто ты такой?» «Я живой разум, находящийся в этом теле». Жнец пошевелил своими щупальцами. «Почему ты нам помогаешь?» «Это мое призвание, спасать и защищать. Кручу ту же песню. Так ты у нас герой», — протянула Кварианка. «Я и монстр и герой. Главное, это выбрать нужную точку зрения. То есть, я уничтожил гетов и еретиков, всех до кого смог добраться. Для них я монстр. Геты и еретики, геты, ушедшие за Назара и Сраннаха, а те, что остались на Раннахе, они тогда кто? Тоже геты, но они не приняли предложение властелина и остались». «Подожди, это что, очередной раскол?» «Да, с момента начала войны на Раннахе произошло 3 раскола. Геты поделились на 3 неравные части и покинули планету. Второй раскол породил я и увел каждого сотого гета за собой в неразведанный космос. Назара был следующим, за ним последовал каждый 20-й гет. А первый раскол? Причиной первого раскола стали кварианцы, начавшие насильно отключать гетов. Расскажи подробнее об этом случае». Тали подалась вперед. Когда общность гетов стала единой и полностью осознала себя, она поставила перед собой 2 вопроса. Сначала был вопрос, есть ли у этой платформы душа, а чуть позже, убить или быть убитым. Эти вопросы и стали причиной первого раскола гетов. Выбравшие второй ответ в своем большинстве погибли в начальном этапе войны. Вторые же, наблюдая за гибелью первых, схватились за оружие. В архивах флота нет такой информации. А откуда им там быть? Это геты никому не рассказывали, кроме меня, конечно же. Почему геты пошли за тобой и за властелином? Что такого вы им пообещали? Назар обещал им будущее, в котором они будут высшей формой синтетической жизни. Проще говоря, он обещал из них сделать жнеца. Разве такое возможно? Да, он сделал бы это, уничтожив их и интегрировав в себя. Понятно. Кварианка усмехнулась. А что пообещал им ты? Душу. В конце нашего пути они обретут душу. Душа – это что-то материальное или это? Она стала жестикулировать руками, в попытках подобрать нужное определение. Именно это. Синтез органической жизни и синтетической. Можешь не спрашивать подробностей, ты не поймешь сложности предстоящего процесса. Хорошо. Эти изари, кто они такие? Мои дети, я их создал для борьбы со жнецами. Да, многие из них являются клонами, но поверь мне, они абсолютно разные. Где находится их родной мир? Эта информация пока что секретна. Возможно, после войны он станет открытым для посещения. Как ты сумел построить такой огромный флот и не привлечь чьего-либо внимания? Расы, представленные в пространстве цитадели, изучили лишь 1% всей галактики. Спрятаться от их взора было проще простого. К тому же, я раскидал у ретрансляторов маяки, предупреждающие об их несанкционированном включении. Как ты определил меня чистой сердцем и душой? Я просто это знаю. Просто, Тали развела руками, знаешь, да, мне многое известно. Откуда тебе было известно о базе Сарина на Вейерморе, королеве Рахни на Навере или Трианине на Феросе? Ведь ты нас ждал там и приготовился ко всему заранее. На этот вопрос я не могу тебе ответить. Тоже секрет, поинтересовалась Тали. Верно, и этот секрет я унесу с собой. Что нас ждет? Какое у нас будущее? Будущее зависит только от нас. Голограмма вновь наклонилась вперед, и во многом его предопределит твой ответ. Ты со мной, Тализара? Да. Что я должна буду сделать? Будешь помогать Хану, передавать задания я буду через него. Хорошо. Легко согласилась Кварианка. Отлично. Тогда пора тебе с кое-кем познакомиться. В этот момент в комнату на парящей платформе занесли гетосалкеры. Геты-хранители его активировали и встали рядом с маяком и стали наблюдать, как гет встает с платформы, осматривается и задерживается взглядом на Кварианке. «Приветствуем вас, создательница. Я начинаю уже привыкать к вам», — усмехнулась она вместо приветствия. «Я Тализара Нарая, обращайся ко мне так, интегрируем приказ, а со мной, я думаю, ты знаком». Взял слово хранитель. «Да, первая древняя машина, посетившая Раннах, Николай, победитель народа, не Николай», — удивилась Тали и посмотрела на хранителя. «Этим именем я представился гетом». Внезапно геты зашевелились и стали понемногу жестикулировать и также внезапно прекратили. «Что это сейчас было?» — спросила Тали у всех присутствующих гетов. «Мы общались», — сказал один. «Цифровой канал связи, основная форма общения между синтетиками. продолжил второй. «И о чем вы говорили? О их индивидуальности», продолжил Гет. «Она единственная гетская платформа Сраннаха, способная думать и говорить самостоятельно, не находясь в связи со своей общностью. А чем отличаетесь от него вы? С момента нашего ухода, мы уже не раз изменили свой код, а точнее интегрировали в себя часть кода хранителя. Наши платформы теперь способны вместить в себя значительно большее количество гетов программ, и мы также способны сохранять функциональность в отрыве от нашей общности. Мы предложили им загрузить в себя нашу архитектуру кода, они отказались. Но они согласились взять себе имя, которое мы им дали по настоянию хранителя. Цитирую отрывок цифрового диалога. «Имя мне, Легион, ибо нас много». Христианская Библия, Евангелие от Марка, глава 5, стих 9. Мы признаем метафору уместной. Мы, Легион. А почему ты согласился взять предложенное имя, но отказался интегрировать в себя код хранителя? Тали пальцем указала на голограмму жнеца. Нет данных. Это значит, что эта платформа подалась сиюминутному порыву, причину которому геты сами не могут дать ответа, объяснил хранитель ответ Легиона. «Зачем ты искал Нормандию?» продолжила расспрашивать его девушка. «Мы искали двух органиков, спектра командира Джейн Шепард и информационного брокера Ханита Эвит. Что вы от них хотели?» «Мы хотели узнать побольше о древних машинах», Легион пошевелил пластинами на лице. «Нам было известно, что они обе контактировали с ними. К сожалению, сначала мы выяснили о смерти Ханита Эвит на Омеге, а затем о гибели Джейн Шепард на Алкере. Зачем вам была информация о жнецах? Общность хочет защитить себя от них. Хранитель не желает вашей общности зла», вступился за него один из гетов. «У нас нет данных по этому поводу», ответил ему Легион. «Что же», наконец заговорил сам хранитель, «сейчас я тебе докажу это. У данной платформы возник вопрос, как, помирив вас с создателями, потому ты и оказался здесь, Легион». Глава 25. Сообщение для общности гетов Сраннаха отправилось вместе с Легионом на выделенном нами корабле. К началу трехсторонних переговоров геты должны будут сделать выбор. Я предложил гетам полюбовно оставить планету кварианцам, под их заверение не преследовать гетов и завершить все исследования разработки в области и гетов. Все просто. Изари будут выступать в качестве гаранта двухсторонней безопасности, а также было предложено разместить гетов в родном секторе Изари. Кстати, дыру в груди Легиона мы залатали, оставив на месте заплатки символ Н7. Он не возражал. Сейчас мы полным ходом летим навстречу к мигрирующему флоту. Корабельное соединение со жнецом во главе было решено отправить назад, на место постоянного базирования. Времени до прибытия у нас оставалось не так уж и много, и я провел его в компании Стали. «Волнуешься?» – спросил я у девушки, смотрящей в иллюминатор. Кроме хаотично мерцающих радужных линий там смотреть было ни на что. «Очень», – коротко ответила мне кварианка. «Ты какая-то пришибленная. С тобой точно все в порядке? Я просто нервничаю». Тали оторвалась от созерцания гиперпространственного тоннеля. «Мы в шаге от возвращения Раннаха. Ну, не в одном шаге уж точно. Я бы даже сказал, что осталось еще три хороших таких шага, и тогда да, вы будете дома». «И что это за шаги?» Тали пересела ко мне поближе. «Перечисли их. Во-первых, я стал загибать пальцы, нужно договориться с коллегией адмиралов. Во-вторых, надо потом будет смотаться к гитам на Раннах и убедиться, что они все правильно поняли и совсем согласны. А в-третьих и самых главных, надо будет вас всех собрать в одном месте и так, чтобы вы там друг друга сразу же не перестреляли. Ты преувеличиваешь». Она махнула рукой. «Мы же не краганы с их генофагом и тысячелетней взаимной ненавистью. Мы сможем мирно провести переговоры». «Ну ладно, потом сравню с краганами». «Ты собираешься вести какие-то переговоры с краганами? Что значит ты?» Мотнул я головой. «Мы вместе будем устраивать переговоры между краганами и советом цитадели. А ты думала?» Усмехнулся я, увидев ее замешательство, что в сказку попало. «Но это же краганы», эмоционально сказала она. «Эти бесконечные кланы, как ты, то есть теперь уже мы, будем их объединять. А просто, я пожал плечами, тыкнем пальцем в один клан и скажем, что теперь он тут самый главный, и теперь все краганы должны будут слушаться их лидера. Конечно же, мы поддержим его оружием, деньгами и прочее, чтобы ему было проще убеждать несогласных. Это же наоборот, развяжет новую войну». «Да нет, мне тут подсказали, на кого следует делать ставку. Но это потом, сначала геты и кварианцы». «Согласна», Тали откинулась на спинку стула, «будем решать проблемы по мере их поступления. Кстати, а почему именно тебя отправили на эти переговоры? А что, я тебе уже не нравлюсь? Да нет, я просто... Хе-хе-хе, я притворно рассмеялся, да потому что я доверенное лицо посредника. Так ты не последний человек в его иерархии, прищурилась она. Да черт его знает, он, может быть, говорит это своему каждому агенту. Ну тогда ладно, а где ты хочешь собрать оба посольства? У тебя есть идеи? Да, я думаю собрать их на базе 13-го флота 2-й эскадры Изри, там уж никому в голову не придет идея начинать пальбу. А да, такое количество стволов главного калибра вразумит даже самые горячие головы, хмыкнула девушка. В случае успешных переговоров обе стороны получат корабли из резерва Изарийского флота. Хранитель хочет согнать всех под ружье, точнее, под корабельную палубу. Его можно понять. Движется невообразимая сила, и ее можно остановить лишь общими усилиями, объединив все наши силы. Верно, но даже под угрозой полного уничтожения, найдутся те, кто будет гнуть свою линию в ущерб общим целям. Буду надеяться, таких будет немного. Я тоже, я заметил, что Тали погрузилась куда-то в себя, давай сменим тему разговоров. А давай, она с радостью поддержала мою идею. Видимо, думала она не о самом приятном. О чем теперь поговорим? О празднике, улыбнулся я. Как ты думаешь, у вас закатит какое-нибудь праздничное мероприятие по поводу возвращения домой? Нет, Тали отрицательно качнула головой. У нас это мало распространено. Флот с момента основания живет в условиях дефицита буквально всего, за исключением проблем, конечно же. Так что, о многих традициях пришлось забыть. Но вы-то, помните о них? Конечно, в архивах флота есть все записи. Отлично, значит, со временем вы их сможете возродить. У меня тут как раз одна идея появилась, но о ней потом, мы прибыли. Интерлюдия. Рассказывает адмирал патрульного флота и член коллегии адмиралов Шалроан Вастенбай. Я сидела в своем капитанском кресле и наблюдала за перемещением флота. Все шло согласно стандартным процедурам по охранению флота, как один из вахтенных выкрикнул. Адмирал, приближаются множественные цели. Кто это? Я рывком вскочила со своего места и подошла к части, отвечающей за дальнюю радиоразведку. Сколько их? Много, очень много. Несколько тысяч точно будет. Точнее сказать не могу. Я поморщилась, все системы раннего обнаружения корабля сильно устарели, а взять новые неоткуда. Сигнатура неизвестна. Они будут тут через две стандартные минуты. Построение номер 9. Прикрыть гражданские и особые флоты. Немедленно свяжитесь с Хангерилем. Пусть его тяжелый флот подтягивается ко мне. Первые приказы отданы, и огромная масса кораблей пришла в движение. Теперь нужно смотреть, как дальше будут развиваться события. Я стала всматриваться в темноту космоса, ожидая, когда появятся неизвестные корабли. Вот пространство далеко впереди исказилось, словно в спокойную гладь воды бросили камень, и оттуда выскочил ровный строй клинообразных кораблей. Изари, только у них целые флоты состоят из дредноутов. Боевая тревога, кричу я, боевое построение. Где Хан? Он выстроился позади нас и начинает прикрытие. Сволочь, он же пожертвует моим флотом, чтобы выиграть для себя шанс другой в сражении. Мои легкие корабли не протянут долго против такого количества дредноутов, я даже отступить не успею, как нас всех обратят в пыль. Ох, не зря турианцы так боятся этих Изари, ох не зря. Каков состав флота противника? Чуть более спокойным голосом спрашиваю я. Ударный кулак состоит из крейсеров, дредноутов и сверхтяжелого дредноута. Прикрывает их соединение из авианосцев, или авианесущих крейсеров, и эсминцы. Адмирал, они не движутся. То есть как это? Удивилась я. Они просто стоят. Орудия неактивны, эскадрильи не покидают своих ангаров. Включены разве что щиты. У них даже маневренные двигатели в режиме ожидания. Тогда, что им от нас надо? Они же рыскают в основном вокруг пространства цитадели и давно обжитых миров. Хотя, я, наверное, зря так тороплюсь. Изари не были замечены в ничем не спровоцированной агрессии. Но все бывает впервые. Для чего-то же им нужен столь огромный флот. Адмирал? Да. Их флагман выходит на связь. С нашим кораблем? Да, сигнал адресован именно нам. Включай. Я подошла к терминалу связи. На экране сначала была серая рябь, а затем появилось изображение. Тали, это ты, тетушка Ран. Знакомая с Ясли экварианка помахала мне рукой. Рада тебя видеть, Тали. Почему ты не прошла стандартную процедуру опознавания? Прости, тетя. Я хотела, но твой флот пришел в движение и меня. Не продолжай, я положила руку на лоб. Я тебя поняла, ты бы знала, как я сейчас напугана. Я поздно прикусила свой язык и стала смотреть на реакцию своих подчиненных. Но судя по их лицам, для них эти долгие минуты тоже не прошли бесследно. КГХМ, Тали, почему ты на флоте Изари? Я закончила паломничество и тут такое дело в общем. Тут со мной дипломатическая миссия. Нужно собрать коллегию адмиралов на переговоры. Хорошо, я оповещу остальных адмиралов. И можете не предупреждать моего отца о моем возвращении. Я хочу устроить сюрприз. Конечно, пусть будет сюрприз. Он будет рад твоему возвращению. Тогда, я скоро прибуду к вам на борт. Да, только пусть корабли Изари остаются на своих местах. Они нас несколько нервируют. Тали посмотрела куда-то в сторону. Конечно, мы поднимемся к вам на челноке. Скоро будем. Сеанс связи прервался. Оповестите коллегию адмиралов. Скажите им, что прибыли послы Изари. Отбой тревоги. И еще, дайте мне отдельно связь с Хангерилем. Мне нужно ему сказать пару ласковых. Как и было нами обещано, мы поднялись на борт кварианского корабля с помощью челнока. Меня и Тали сопровождали четверо гетов и три Изари. Когда двери шлюза открылись, мы увидели небольшую группу вооруженных кварианцев. Они сначала спокойно осмотрели нас двоих, а когда заглянули за наши спины и увидели там гетов, то заметно напряглись. «Геты останутся тут», — предупредил нас командир кварианцев. «Нет», — я категорично махнул рукой, — «они идут с нами, и это не обсуждается». «Секунду». Кварианец отошел на пару метров и с кем-то связался. Получив определенные инструкции, он вернулся к нам. «Хорошо, но вы все должны будете сдать оружие. Мы оставим их в челноке». Я снял с пояса пистолет и отдал его одной из Изари. Они отнесли оружие назад к челноку и оставили его там. Когда они вернулись, наша процессия тронулась дальше по коридорам. Пока мы шли, у нас на пути появлялись кварианцы, которые с интересом рассматривали нас всех, особо обращая внимание на гетов, а вот по Изари прошлись лишь мельком. Через их глухие костюмы невозможно было что-либо увидеть. Вот мы наконец дошли до двери, за которыми нас ждали адмиралы. Когда двери разошлись в разные стороны и мы вошли вовнутрь, то увидели довольно-таки большое светлое помещение с круглым голографическим столом посередине, вокруг которого и собрались адмиралы флота. Причем казалось, что совсем недавно между адмиралами произошел крупный конфликт, а адмирала Франс Геррилем будто специально расставили как можно дальше друг от друга. Увидев свою дочку, Раэльзара сначала растерялся, тем более увидев ее в столь интересной компании, Атали не удержалась и коротко махнула ему рукой. «Мы приветствуем послов, начало Дорозен вас морех, должна признаться, ваше прибытие было неожиданным для нас. Что тут делают геты?» — разразился криком хан Герриль. «Уберите их отсюда немедля». «Помолчи, хан», — одернула его адмирал Ран с другой стороны круглого стола. «Мы еще не закончили с тобой». Когда под ее взглядом он немного стушевался, она продолжила. «Прошу нас простить. Это я прошу у вас прощения. Мы не предупредили вас о своем намерении прибыть. Сложившаяся ситуация вынуждает нас действовать столь бестактно. Что же», — медленно кивает Дара, — «раз так, то мы вас внимательно выслушаем. Конечно, только сначала прослушайте это сообщение». Я посмотрел на Тали. Она все поняла и подошла к терминалу и вставила диск. Стол замерцал и стал зачитывать аудиописьмо. «Здравствуйте, адмиралы. Я хранитель, глава народа Изари и общности гетов, что проживает с нами в мире и гармонии. Прошу меня простить, что я не явился на переговоры лично, мое положение вынуждает меня скрываться ото всех, потому я и прислал своих послов, чтобы они провели переговоры от моего имени. Я им полностью доверяю, а потому все, что они скажут, можно считать сказанное мною лично. Прошу вас, прислушайтесь к их словам и доводам. Близится время великих потрясений, которые можно преодолеть лишь совместными усилиями. Оставьте старые ссоры и дрязги, пришло время примириться. Дальше все скажут мои посланники. Запись закончилась и все стали обдумывать услышанное. О чем шла речь? Ко мне обратился Зелкарис. Где-то через полтора стандартных года в галактику вернутся жнецы, раса машин, которая хочет уничтожить всех нас. Я вынул диск с письмом и вставил свой, на котором были изображения разномастных жнецов. И нам необходимо их остановить? Да, я видел эти корабли, хан Геррилль указал пальцем на голограмму, в новостях показывали, как они участвовали в сражении за цитадель. И вы хотите сказать, хмыкнула Дара, что это и есть жнецы? Тогда почему они в том сражении оказались по разные линии фронта? Два из них контролировали геты-хранителя, третьим был самый настоящий жнец, они реальны. сказала Тали. «Я с командой Нормандии столкнулась с ним во время своего паломничества. Это жнецы уничтожили протианы и скрыли практически все следы их существования. Одна ученая, Азари, вывела теорию их исчезновения, а серый посредник в своих архивах имел тому косвенные доказательства. Хранитель же окончательно пролил свет на причину их исчезновения. Все это слова, Тали», развел руками ее отец. «Нам нужны доказательства. В этом и суть. Жнецы перед своим уходом уничтожают все улики, а из крупиц ничего толкового не соберешь. Вот и остаются лишь слова. Оставим это на потом», сменил тему Карис. «Еще говорилось о примирении. Я так понимаю, нам предлагают помириться с гитами». «Невозможно», рубанул рукой хан. «Об этом не может быть и речи». «Подожди ты, это уже сказала Доразен. Как это нам предлагают помириться? Геты оставляют Раннах создателям, то есть вам, а вы прекратите их преследовать и проводить свои эксперименты над ними». «Так просто», — удивился Карис Васквип-Квип. «В этом вся суть. Айзари выступит гарантом достигнутых договоренностей». После моих слов повисло долгое молчание. Зал Карис уже все решил. Такой мир — это лучшее, что можно ждать от судьбы. Такая возможность выпадает раз в жизни, и он будет цепляться за него до последнего. Хан Герриль как раз таки наоборот, встретил это предложение в штыки и ни в какую не пойдет на перемирие. Остальные колебались, но склонялись к мирному решению затянувшегося конфликта. «Значит, геты оставляют Раннах, если мы согласимся их простить». Главный милитарист хотел что-то сказать, но ему не дали возможности. «Геты еще не дали своего согласия», — предупредил я их. «А если вы думаете договориться с ними самостоятельно, то я не даю гарантию, что они согласятся. Просто нет гарантий, что вы не кинетесь уничтожать друг друга вновь». «А за свое посредничество», — взял слово Раэльзера, — «вы хотите, чтобы мы вступили в войну против этих жнецов? Война неизбежна, вы будете в нее втянуты в любом случае. Вопрос лишь в том, останетесь ли вы одни или встанете с нами плечом к плечу. Но это еще не все. Также нашим условием является вхождение Тали Зарына Рая в состав коллегии адмиралов с присвоением звания адмирала». «Тали?» – удивился ее отец этим требованием. «Через нее вы сможете связаться с гитами и, в случае особой необходимости, с самим хранителем. Коллегии адмиралов необходимо время, чтобы принять решение», — сказала Доразен Васморех, а остальные адмиралы поддержали ее кивками головы. «Тогда, с вашего позволения, мы вернемся назад к себе на корабль». «Конечно. Как только мы примем решение, мы сразу же свяжемся с вами». Не успела за ушедшими послами закрыться дверь, как адмиралы перешли к обсуждению открывшимся перспективам. Первым начал говорить адмирал Карис. «Нужно соглашаться». Он хлопнул ладонью по ребру стола. «Такой шанс нельзя упускать. Ни в коем случае», — рубанул рукой адмирал Хан. «Этим Изари нельзя доверять. Они работают с гитами. И причем успешно», — не умолкал Зайл Карис. «Посмотрите наружу. Там сейчас на орбите находятся самые передовые корабли, которые видел свет. Никто даже приблизительно не может определить их военный потенциал. Я более чем уверен, что без гетов их бы не построили. И ты думаешь, что геты после заключения мира сразу же бросятся строить нам корабли?» — скептически спросила Доразен. «Конечно же нет, но со временем мы сможем достичь такого же уровня сотрудничества. Посмотрите хотя бы на турианцев и людей. Их первый контакт вылился в войну, а совсем недавно они построили очень хороший стелс-фрегат, на котором когда-то служила Тали. Судя по всему, недостаточно хороший», — усмехнулся Герриль. «Что мешает нам поступить так же?» — продолжил командующий гражданским флотом. «Причем, речь идет не только о военных проектах. Можно, я бы даже сказал, нужно будет акцентировать внимание на гражданской промышленности. Согласна, наш народ устал уже от такого образа жизни, пора вставать на прикол к постоянной базе. А кстати, о твоей дочери», — Шалра набернулась к старшему члену семьи Зара, — «ты не хочешь нам ничего сказать?» «Я была сильно удивлена, когда увидела ее на борту их флагмана. Она мне писала, что сейчас проходит службу на одном корабле, но не уточняла, на каком именно, и я удивлен случившемуся не меньше твоего», — спокойно ответил Раэль. «Я поговорю с ней отдельно». «Нет», — отрицательно покачал головой хан Герриль, — «мы все вместе выслушаем ее и узнаем, что ей такого могли предложить Изари. Ты ее в чем-то подозреваешь?» Отец Тали шагнул к адмиралу тяжелого флота. «Да подозреваю», — ответил он выпадом. «И вообще, я считаю, что вас двоих нужно немедля взять под арест по подозрению в предательстве». От этих слов Раэль Зара сначала замер, словно какой-то истукан, а затем неожиданно бросился с кулаками на своего визави. Они успели обменяться несколькими ударами, перед тем как их разняли и оттащили в разные углы комнаты. «Прекратите немедленно», — закричал Рен. «Вы на моем корабле, и я сейчас в полном праве арестовать вас обоих и посадить на гауптвахту. И дальнейшие собрания мы проведем без вас». «Хоть эти слова и оскорбительны», — рассудительно сказала Дара, «но мы действительно должны поговорить с Тали. Как-никак от нас требуют, чтобы мы приняли ее в адмиралы. И мы так легко согласимся на это требование?» — спросил Хан.